С минуту санитар стоит и смотрит ему вслед, а в серой руке безжизненно висит тряпка. Потом он моргает, оглядывается назад, видит, что я наблюдаю за ним, подходит, тянет меня за завязку по коридору, пихает на то самое место, где я только вчера мыл пол. «Вот, вот, здесь вот, черт тебя подери! Здесь работай, а не пялься, как корова никчемная! Здесь, здесь!» Я наклоняюсь и начинаю протирать пол спиной к нему, чтобы не видел моей улыбки. Я доволен, что МакМёрфи довел санитара. Это немногие могут. Отец мой умел. Приехали тогда правительственные начальники откупаться от договора, а отец ноги расставил, бровью не ведет, щурится на небо. Щурится на небо и говорит: «Канадские казарки летят». Начальники смотрят, шелестят бумагами. «Что вы, не бывает, гусей в это время года, гусей нет». Они говорили, как туристы с восточного побережья. Те тоже думают, с индейцем надо разговаривать по-особенному, иначе не поймет. Папа будто и не замечает, как они разговаривают. Смотрит на небо. «Гуси летят, белый человек. Знаете, они какие? В этом году гуси, и в прошлом году гуси, и в позапрошлом году, и в позапозапрошлом году». Переглядываются, кашляют. «Да, может быть так, вождь Бромден. Ладно, отвлекитесь от гусей, познакомьтесь с контрактом. То, что мы предлагаем, принесет большую пользу вам, вашему народу, изменит жизнь краснокожего». Папа сказал: «И в позапозапозапрошлом, и в позапозапозапозапрошлом». Пока до начальников дошло, что над ними потешаются, весь совет сидят на крыльце нашей хибарки и то засунут трубки в карманы своих черно-красных клетчатых шерстяных рубашек, то вытащат и друг другу улыбаются, и папе, весь совет чуть не лопнул со смеху. Дядя Б и П Волк катался по земле и задыхался от хохота. «Знаете они, какие белый человек!» Подразнили тогда начальников. Они повернулись, не говоря ни слова, и ушли к шоссе с красными затылками, а мы смеялись. Забываю иногда, что может сделать смех.